Глава 60. Рехнулся? Ольга Оливия. Яркое солнце бьет в глаза даже сквозь веки. Ворочаюсь, нащупываю подушку, лишь бы закрыться от света, и тут натыкаюсь на инородный предмет. Холодный, скользкий, вскакиваю так, как 1000 лет не вскакивала, и сна уже ни в одном глазу. Не моргая, смотрю на стальной поднос, и где-то в душе начинаю нервно смеяться. Ох уж и пробрала меня после вчерашнего. Стоит только вспомнить о последнем, как вздрагиваю. Нет, ну в самом деле, кто бы мог подумать, что у Безликова так чеку сорвет. Мало того, что схватил меня за запястье, так еще и на кровать повалил, на эту самую, на мою. Навис сверху так, что я забыла, где у меня сердце. Казалось, что оно билось сразу везде, и в пятках, и в горле, и в груди, и жар этот жгучий. Чтоб это молодое тело. 30 мне вроде бы в этом мире, а буйство гормонов, как у 20-летней, да бабочек в животе. Зажмуриваюсь, ибо становится чуточку стыдно. Растерялась, блин, как девочка. Нет, но там-то и не растеряться было сложно. Полуобнаженный мужчина, горячее тело, как у Аполлона, прямо над тобой. А чуточку раньше он врагам за меня зубы повышибал. Вот и повело, не в ту сторону. Благо, хоть не все мозги с этими гормонами растеряла. «Если сейчас не опомнитесь, я все о вас Кайрону расскажу», – так и сказала этому безумцу, а он застыл. Буквально камнем стал, который при всем желании из себя не сдвинешь. Только вот горячим до чертиков. И в этот самый момент мне показалось, что черная пелена, всегда закрывающая его глаза в прорезях маски, растворилась на секунду. И я увидела глаза. Те самые глаза. Он отодвинулся слишком быстро. Отвернулся и был так напряжен, что даже воздух вокруг него стал тяжелее. Я же почти не дышала и, кажется, в тот момент все еще дико краснела, что мне совсем не к лицу. Но самое странное, я все судорожно искала, чтобы сказать. Зачем? А черт его знает, сама была не своя. А он тихо, молча поднялся с постели, дошел до двери, не обернувшись, коснулся поблескивающей в темноте ручки и вдруг остановился. «Я не хотел вас напугать. Вам со мной опасно». Только и сказал он таким хриплым голосом, что отпечатался в памяти чернильным пятном. Даже будто сейчас отовсюду звучит. Тут же мотаю головой, желая выкинуть из нее подобный бред, и в том числе шрамы на его спине в тот миг, когда он уходил. Без рубашки, между прочим. Боги, его же остальные домочадцы в таком виде не видели. «Ах, как же хочется кричать! Ольга, ты совсем рехнулась! Вот недаром люди говорят, решения, принятые поздним вечером, обычно не имеют смысла на утро. И чем я думала? Почему как девочка краснела? Фу меня, фу!» «Так, хватит самобичеваний. Мне что, 17?» Быстро взяла себя в руки. Спину прямо, грудь колесом, морду кирпичом и вперед. В конце концов, я ничего не сделала, ну, кроме того, что смутилась и очень тупила. Но он-то об этом не знает. Его я вслух на место поставила, так что вперед. С такими мыслями и начинаю приводить себя в порядок. А вредная прядка каштановых волос все выбивается из косы, даже на третий раз, когда переплетаю. И платье мятое, хотя на вешалку сразу после стирки его определила. Так, а чего я прихорашиваюсь? Ольга, стоп! Рычу себе, и суета, в которой я с самого пробуждения находилась, резко отступает. Моргаю раз, второй и третий, делаю вдох, еще один, поглубже. Отлично. Вот теперь все хорошо. Вновь смотрю на себя в зеркало и улыбаюсь. Это я, Ольга Оливия, у которой сегодня очень важный день. Неспешно подхожу к подоконнику, где еще вчера оставила подготовленные письма, чтобы не тянуть до утра, и выхожу из комнаты. «О, леди!» Тут же налетает кухарка и что-то щебечет про завтрак. «Буду, но сначала проверю больных. А ты попроси кого-нибудь надежного отнести это на почту. Прошу женщину, передавая конверты, а она как-то уж очень удивленно смотрит на меня». «Что? Так все заняты?» – отвечает она, и теперь мне становится любопытно. «Чем?» Вместо ответа кухарка ведет меня во двор, который с первых секунд начинает мне напоминать строительную площадку местного уровня. Кто-то чинит забор, другие столбы для бельевых веревок равняют, третий с четвертым что-то на соломенном навесе забыли. «Это что?» – спрашиваю кухарку, а сама все продолжаю сканировать взглядом двор. «Все домочадцы, кроме больных, при деле. Но где?» «Ха-ха! Один нервно больной любитель масок». «Так вы же дом выкупили, вот хозяин и отдал приказ приводить все в порядок, раз вы почти за бесценок всех лечите. Мужики с радостью согласились помочь». Выдает мне кухарка, и глаза еще больше лезут на лоб. «Хозяин? Ой, простите, господин Безликий так раскомандовался с утра, что я по привычке так обратилась», — выдает мне женщина. «И где этот хозяин? Сам?» — только и спрашиваю я. «Так на рынок пошел?» «На рынок? Безликий? Я что, еще раз умерла и очнулась в другом мире?» «О, хозяйка, вот и он!» Радуется кухарка, как дитя, завидев темную фигуру в маске у калитки, и тут же кидается навстречу, чтобы забрать авоськи. А он их ей не отдает. «Ты подсоби кухарке, тяжелая», — отвлекает ремонтника забора, и тот охотно забирает узлы. А я же стою и хлопаю ресницами, пытаясь понять, то ли я головой вчера стукнулась, и мне это чудится, то ли Безликий сам как-то ударился. Ну, тот блондин точно не смог бы дотянуться. «Проснулись, леди Оливия?» – обращается ко мне Безликий, когда остальные, забирая с собой суету, прячутся где-то за дверями дома. Я отвечать не спешу, лишь смотрю повнимательней. Вчера перед сном мне кое-что не давало покоя. Я была почти уверена, что права, и готовила поставить последние деньги на то, что этим утром Безликого здесь не увижу. Но он не только стоит сейчас напротив меня, но и революцию в моем дворе и доме устроил. «Как видите...» «А вы, смею предположить, встали очень рано?» Отзываюсь, наконец, и взглядом окидываю двор. Всем применение нашли. Не угадали. Из нас двоих после всего спать сладко и крепко смогли только вы. Выдает мне этот гад. Но зачем он вообще все это вспоминает? Можно же, как взрослые люди, сделать вид, что ничего и не произошло. И это очень беспечно, леди Оливия. В следующий раз хотя бы дверь заприте. Лучше стулом подоприте. И окно. Продолжает маска, а я все свои силы трачу, чтобы заставить лицо оставаться непроницаемой холодной маской. Хотя нет, пока я рядом с вами, можете спать спокойно до конца своих дней. Нет, видят боги, ему вчера не плечо нужно было лечить, а голову. Звучит как угроза, только и могу сказать ему, мой мозг с трудом переваривает происходящее. Разве его гордость не задета? Да он точно должен был уйти с его-то характером, еще и дверью хлопнуть в духе, вот и разбирайся сама, а он здесь. Речи непонятные толкает и еще одну порцию сейчас добавляет. «Это она и есть», — выдает мне в ответ. «Нет, ну точно, может, его подменили?» Потому и прищуриваюсь, а он, как назло, резко склоняется так, что едва своей маской не упирается в мой нос, и я застываю. Мигом смущаюсь, но злость оказывается куда сильнее. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Выдаю ему холодно, ибо мозгов у меня хватает, чтобы наконец-то понять, что за игру он затеял. «Разве?» – звучит мне в ответ, притом очень довольна. Голос почти дьявольский, с хрипотцой, соблазнительный. И этот самый голос возвращает меня на мгновение во вчерашнюю ночь. Но я буду не я, если оставлю победу за ним, потому и вздергиваю подбородок и очень искусно улыбаюсь. «Надеюсь, что нет». Делаю голос одновременно сладким и холодным. «Не то издеваться начну я. И вы пожалеете, что затеяли эту игру, Безликий». Предупреждаю его. И хоть не вижу его лица за маской, но точно знаю, что сейчас он улыбается. «Даже спорить не буду. Так где ваши письма, Оливия? Не самое ли время отправить их в назначенные места? Вы их отнесете? Только вместе с вами. И желательно на руках. Сейчас дошутитесь и вынесут вас. Вперед ногами». Вы знаете, что вам идет, когда вы злитесь. Хотела бы сказать то же самое о вас, но вы все время прячете лицо. Настолько страшны? Подначиваю его, раз уж он не намерен прекращать. Для вас, возможно, да. Но я это исправлю. Обещает мне Безликий, и вся эта ситуация резко перестает мне нравиться. Нутро буквально встает на дыбы и вопит. Вопит то, что мне очень не хочется признавать. Но намеков было уже слишком много. «Заканчивайте уже с вашими шутками», – предупреждаю носителя маски. «А кто сказал, что я шучу?» «То есть навсегда здесь решили остаться? Будете снова манипулировать моей сохранностью?» «Нет, речь о моей сохранности, леди Оливия. Имейте совесть отвечать за тех, кого приручили». Выдает мне этот гад, и я вовсе теряю дар речи. Он точно псих. Только хочу его как следует осадить, как застываю, ибо его глаза... Точнее, туман в тех местах, где прорези в маске. Вдруг опять рассасывается на мгновение, и я вижу глаза. Те самые глаза. Мне не почудилось той ночью, и от этой мысли от макушки до пят покрываюсь ледяной коркой. А маска будто считывает это, хмурится, но, видимо, даже не догадывается, что у него туман сбежал с глаз. «Ой!» Вдруг раздается за спиной. Тут же равнодушно отворачиваюсь от Безликова и перевожу взгляд на одного из рабочих. «Я это, солому на крыше перебрал. Чем-то еще помочь?» Выдает он, глядя то на меня, то на Безликова. И, судя по его спокойному виду, он то ли слепой, то ли не видит, что у Безликова появились глаза. «Конечно, пойдем», – отвечает маска быстрее, чем я рот открываю, и по-хозяйски ступает в сторону работяги. Я все так и остаюсь стоять во дворе, глядя на творящийся беспредел. Нет, этот гад и раньше тут людей гонял, капканы выискивал, но тогда он не заявлял мне, что останется здесь до конца моих дней. «Леди Оливия!» – окликает меня кухарка, и я выбрасываю эти бесполезные мысли из головы и ступаю в дом. Меня пациенты ждут, ими и занимаюсь. Потом сама иду на почту, а гад в маске решает прогуляться со мной. Да такой он сегодня разговорчивый, что в который раз кажется, что его подменили. В детстве больше яблоки любила или сливы? Кто вообще задает такой вопрос? И кто на них отвечает? Я, к моему же сожалению. Зато когда он начинает про увлечение медициной, я действительно увлекаюсь так, что даже не замечаю, как мы возвращаемся с почты. И в первую же очередь по возвращении отделываюсь от него. У меня вон работы много и пациенты, которые выздоравливают, что не может не радовать. Да и новые местные, оказывается, пришли. У кого раны, у кого сыпь. А потом и лекарства нужно ведь до ума довести, раз решила ва-банк идти. Вот и ухожу с головой в любимое дело и возвращаюсь в реальность, лишь когда звезды вспыхивают на темно-синем небосклоне. Потягиваюсь, выходя из пристройки наружу, вдыхаю прохладный воздух, ощущая его же прохладу на коже. И тут вдруг... «Леди Оливия!» «А рану ты мне так и не заштопала!» – выдает появившийся, как черт из табакерки, Безликий.